Глава 15. Жар терзал меня 2 дня. Ночью бредил, один раз даже вроде бы вырубился вовсе, ничего не помню. А когда пришел в себя, я весь мокрый, как утопшая мышь. Арундель что-то снимает с меня промокшие насквозь толстые ремни. «Молодец!» — проговорил он со странным выражением лица. «Обычно с неделю бьются в припадке. Те, кто не откинул копыта, как ты говоришь, сразу». «Ага», — ответил я сорванным голосом, в горле все еще першит и чешется. «Знал бы, что вот такое ни за что бы». «Ну-ну», — сказал он успокаивающе. «Так я и поверил. Мы готовы пройти через любые муки, чтобы стать сильнее. Или чтоб у нас баб стало больше. Это у нас в крови. Что будешь делать теперь?» «Навещу свой замок», — сообщил я. «Чуть наведу там порядок. Ну, как я его понимаю, а то крестьяне сами защитить себя не могут, даже на колени встали, стыд какой!» «Значит, в отчаянии», — сказал он. «Да не им», — огрызнулся я, — «мне стыдно». «Дурак, зачем принял от королевы этот троянский замок? Подумаешь, феодал! Для меня феодал — это право первой брачной ночи. Такое еще понимаю, тут согласен с моими обязанностями и готов как-то выполнять, хоть и с оговорками. Но при чем тут все остальное?» Из башни я выскользнул, когда над темным лесом поднялась луна, добралась до черной тучи и зарылась в ней. Ну а глаза мои чуточку привыкли к темноте, да и у каждого здания горят факелы, так что довольно быстро пробрался к конюшне и потихоньку вывел самую быструю лошадку. Стражи не поняли, почему так тайком надо выскользнуть из дворца, но ворота открыли послушно такой цаце. Все знают, что я тот самый. Уже не только улучшатель, по слову которого подковывают всех коней, но и человек, которому королева доверяет. Воздух еще теплый. На улицах тихо, если не считать, что на одном перекрестке бродячие актеры дают представление. Народу собралось не больше десятка. Застоявшаяся лошадка идет быстрой рысью, а когда миновали городские ворота, охотно перешла в галоп по уже привычной для меня красноватой земле. Мне уже не нужно поднимать голову на огромную красную луну, покрытую неровными пятнами окалины, чтобы все время помнить, в каком мире я просыпаюсь. Лес в ночи надвигается особенно огромный и чудовищно страшный, но холодка на загривке не чувствую, а в последнее время я начал руководствоваться при оценке опасности вот этим примитивом. Не страшно, страшно, очень страшно. Конь вздохнул, когда я покинул седло, едва въехали под ветки ближайшего к опушке дерева. «Это недолго», — сказал я успокаивающе. «Они не любят общаться даже со мной, таким красивым и нарядным». Конь пренебрежительно фыркнул. «Понятно же, что красивый и нарядный из нас двоих как раз он. Недаром же лучший поэт мира сказал, что нет лучше одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи». А я погладил его по морде, чмокнул в нос и быстро пошел между деревьями в глубину ночного леса. На этот раз я двигался намного увереннее. Шумел и покрикивал, хрюкал, нявкал. Пару раз взвыл волком, как мне казалось, хотя у волков получается слабее. Все-таки я царь природы и венец творения, хочу крякаю, хочу хрюкаю. Когда совсем уж углубился в чащу, вроде бы белесые фигуры мелькнули далеко за деревьями, но сразу исчезли. Однако я вздохнул с облегчением, с достоинством раскинул руки в дружелюбном жесте. «Как же соскучился по вам, дорогие мои друзья альвы! Как же постоянно не хватает вас для полного и незамутненного счастья! Только о вас и думаю!» Они появились снова вдвоем, белесые и полупрозрачные. Деревья сквозь их тела просматриваются так отчетливо, что могу пересчитать всех взбирающихся зачем-то по стволу муравьев. Правда, сверху бегут с толстыми раздутыми брюшками. «Слава бесподобному Угагулу!» — сказал я с чувством. «Это я, ваш друг! Скажу сразу, я ваш друг, и я знатный Глерт. Если не знаете, что это, то... В общем, только пискните, что вам надо, и я постараюсь постараться. У меня некоторые полномочия от королевы, некоторые взял сам. В общем, теперь и я смогу быть вам полезным. Не знаю чем, но как бы смогу. В перспективе. То есть, я благодарное создание. Вы мне, я вам». Болтаю много. Это и от нервов, и в исполнении главного закона, что пока говоришь, с тобой ничего не сделают. А пока несешь какую-нибудь чушь, можно придумать что-то. Да и вообще, может случиться пожар, землетрясение, метеорит, а то и целый астероид упадет. Примчится вестник и скажет, что мне нужно дать дочь короля и пол королевства в нагрузку. Хотя вообще-то дочь короля тоже нагрузка. К тому же человек, разговаривающий много, вроде бы бестолку, не выглядит опасным. Куда опаснее люди сосредоточенные, молчаливые или редко роняющие хорошо продуманные и взвешенные слова. Я не двигался, только улыбаюсь как дурак, а дураки всем нравятся. Они дурные и безопасные, так что альвы приблизились все так же бесшумно, как привидения. Нечеловечески огромные глаза, так характерные для существ ночного образа жизни, уставились на меня с немым ожиданием. После паузы первый альф проговорил едва слышно. «Приветствуем тебя, видящий нас!» «Что видящий?» — возразил я. «Главное, любящий! Я же всех вас люблю, разве не чувствуете?» Первый ответил после паузы. «Чувствуем и не понимаем». «А что тут понимать?» — возразил я бодро. «Просто надо чувствовать и все. Остальное — умствование пустое». «Вы мои милые худенькие каалы, я вас нежно люблю и готов для вас, если смогу, что угодно сделать, если это мне ничего не будет стоить». Первый смолчал, второе существо пропищало. «Нам ничего не нужно». «Всем что-то нужно», — сказал я твердо. «Все гребут и хапают». Альф ответил, также на грани слышимости. «Не мы». «Почему?» «Мы просто живем». «Кто не расширяется, — сообщил я, — того сужают и уплотняют. Ладно, я к вам по сугубо деловому вопросу и за помощью. Одно существо вот-вот склеит ласты, если ему не принести лейгилста. Не знаю, жевать будет или нюхать, но, говорит, только трава и спасет». Они переглянулись. Первый альф поинтересовался так же тихо. «Кому? Химере?» Я сказал с неудовольствием. «Ну что вы так грубо? Сразу все очарование нарушили. Она как бы просто самка. А мы, самцы, самок должны спасать. Или хотя бы защищать. Это наше врожденное самцовое. Хоть и другой вид, с ним вроде бы нельзя. Хотя почему нельзя? Человеку можно все. Человек наконец-то добился свободы и раскрепощения». Второй альф, в котором я упорно подозреваю самку, спросил тихо. «А почему защищаешь химеру?» «Потому что я царь природы», заявил я твердо. «Ну и что, если сам себя так назвал? Это от имени инициативной группы. Кто-то должен взять на себя эту нелегкую задачу быть царем и тираном. Я взял и несу гордо и красиво. Химеры — часть природы. Я смотрю на химер по-хозяйски. Потому мне нужна эта травка для спасения одной особи. В свою очередь, я могу чем-то помочь или услужить вам». Они переглянулись. Старший альф пробормотал снова. «Нам ничего не нужно». Второй, который самочка, добавил. «Ты вообще первый, кто заговорил с нами». «Мы даже не знаем», — сказал первый альф, — «как с тобой общаться? Ты нас тогда застал». «Врасплох?» «Ну да, вот так. Иначе мы бы тебе вовсе не показались. Но ты нас сам увидел. Потому мы сейчас даже не знаем». «Но травки нарвете?» — спросил я деловито. «Я помню, что для вас это одна минута. Ну, миг. Хоп, и там, хоп, и тут, уже с травкой. Вы такие чудесные. Помните, вы помогаете сохранять редкие, исчезающие под натиском безжалостной цивилизации вымирающие виды. А мы вот, люди, помогаем их сохранять. Так, для смеха». Старший альф спросил очень серьезно. «Но почему ты хочешь с нами общаться, а не воевать, как все остальные?» «Мировоззрение», — ответил я солидно. «Мировоззрение у меня такое. Вообще-то я не совсем знаю, что такое мировоззрение, просто о нем нельзя не сказать, иначе как дурак среди умных. Но в моем старом королевстве не нападаем же на буддистов. Вот вы вроде буддистов или йогов. Живете себе и живете, будь то живете. Вам на все плевать, кроме своего здоровья. Никому не вредите. Вот и я вредить не буду. И других постараюсь удержать от экономически неоправданных действий. Травка, которую хотите принести, но я вам мешаю демократической болтовней в духе демократии о сути демократии, как раз и будет залогом вечной Нет, дружба — хреновое понятие. А вот плодотворного сотрудничества иногда по случаю самое то. Он покачал головой, и хотя двигал медленно, мне показалось, что у него три головы, появляющиеся поочередно и также поочередно исчезающие. «Мы просто хотим жить, как жили», — я сказал со вздохом. «Но уж нет, еще и вас защищать не буду. Сами как-нибудь. Что вы за вымирающий вид? Эльфы от вас отделились, как кроманьонцы от неандертальцев, и все еще выживают, а вы чего? Только прячетесь. Но я же вас нашел, найдут и другие». Он проговорил тихонько. «Человек, у тебя своя магия, очень сильная». Я отмахнулся. «Но нехорошая. А я человек хороший и даже замечательный в определенных условиях. Мне бы такую магию, чтобы творить добро, сеять разумное, доброе и вечное. А я только убивать могу. А это и волк умеет. Правда, как человек я убивать умею лучше любого другого зверя. Все-таки царь природы. И еще чуть, и мне это понравится. Вот будет жуть какая-то сладкая». Он развел руками. «Мы с магией рождаемся, а люди учатся». «Одни учатся медленно», — сказал я, — «другие быстро. Мне пришлось, как вы знаете, попасть под свет трех лун. С вашей помощью не помер, но, как сказал чародей королевы Рундельштот, я теперь могу впитывать магию. А раз могу, то должен и как-то ею пользоваться для дома, для семьи, а то и для отечества, которого нет, но которое будет». Он посмотрел на меня из-под лобья. «Вот и пользуйся». «Жаль», — сказал я, — «четвертой не было. Или еще двух-трех, чтобы уж жахнуло так жахнуло». Он пробормотал. «Если бы еще и четвертая вышла, на земле бы все вымерло. Три и то. Вы уже знаете, откуда химеры берутся?» Он посмотрел на меня так, словно и я вот-вот превращусь во что-то жутковатое, а то и противное. «Все мы химеры», — ответил я беспечно. «Жили себе такими счастливыми обезьянами. Сладкие и такие вкусные бананы жрали, а потом бах, охимерились в человеков. И пошло-поехало. До сих пор ничего не понимаем, как, что и, главное, зачем. Потому и говорю, как химера химерам, какие есть еще варианты повышения нашей химерии деятельности. На благо, разумеется. Нашего блага». Он слушал, насупившись. Вид таков, что в самом деле что-то понимает за потоком слов. Но, думаю, у этих буддистов всегда такие лица. Очень уж им все пофигу, что делается в мире. «Лейгилст принесут», — ответил он туповато. «Но нам от людей ничего не нужно». «Прекрасно», — воскликнул я. «Это прекрасно, что не нужно. Но я человек слова». «А что это?» «Если нужно», — заверил я, — «только свистните. Или хрюкните, я же не знаю, как вы коммуникируетесь». Он не ответил, только посмотрел в сторону. Через некоторое время там возникла призрачная фигурка, через которую я отчетливо видел деревья и усилившийся поток муравьев. Явно отыскали что-то особо лакомое. В руках этого существа целый пучок веточек. Старший альф медленно принял из прозрачных лапок и протянул мне. «Это не то, что ты просил, но то, что тебе надо». «Или не тебе?» «В смысле?» «Это для химер», — пояснил он. «Человека убьет, но химеру поднимет на ноги». «Спасибо», — сказал я чуть ошарашенно. «Будем лечить химеру, что уже давно не химера, а член человеческого общества счастливого будущего. Потому и... спасибо!» Они исчезли раньше, чем я договорил. Я прислушался, но присутствие уже не улавливаю, словно они перенеслись на другой конец леса или же забрались под зачарованную гору.